Сонь, ты это... Старкова замялась, не зная, как сказать, дуешься все еще на меня, нет? А ты? Моментально нашлась бывшая подруга, я нет. Вот и я тоже. Ты, Катюха, зла на меня не держи, я ведь знала обо всех его кошачьих проделках. И той ситуации, в которой ты нас тогда застала, лишний раз хотела все подтвердить и раскрыть тебе глаза на правду, но... Гадко все ж получилось. Слов нет, гадко. Ты прости, ага, — на одном дыхании выпалила Софья Каледина. Вот бы тогда так, — едва не ахнула Катерина. Вот сказала б Сонька тогда так, и ничего бы не было. И дружить бы продолжили, как дружили. И от Сандро бы она много раньше избавилась, не заполучив себе на душу столько ран и шрамов. Как не скажешь, что не было счастья, да несчастье помогло. Вот она мудрость-то, как в тему. Ты чего звонишь так поздно? Или уже рано? Не пойму, который час. Софья протяжно зевнула, потом вдруг затихла и спрашивает осторожно, так с придыханием, Кать, случилось что-нибудь? Случилось, Сонь. Да такое! Ей уже после того, как подруга прощения попросила, захотелось поплакать. А теперь так и вовсе она и всхлипнула, не сдержавшись. — Что? Ты где вообще? Шум какой-то в трубке! Шум создавала поливальная машина, для чего-то заехавшая во двор, где проживал теперь ее бывший муженек. Она ревела, фыркала жидкими водяными струйками, не уезжала и не хотела умолкать. — Я на улице, Сонь! — Почему на улице? Дома, что ли, нету? Волнение в ее голосе прибавлялось с каждой минутой. — Выгонять тебя некому, так что тогда? — Спрятаться мне надо, Сонь! — Насколько, не знаю. Ситуация очень серьезная, опасная, так что можешь сразу отказаться. — Да пошла ты! — грубо оборвала ее Каледина. Говори, где ты? Сейчас подъеду и заберу тебя. Софья Каледина подъехала минут через 10. За это время Катерина успела выплакаться, в волю себя нажалеться, обругать свою самонадеянность вкупе с самодеятельностью, загнавшей ее в такой угол, ну и промерзнуть до костей. Джинсы, хоть на ней почти и просохли, но вытянули из нее все тепло. В результате в Сонькину стильную штучку, как та называла свое Рено, она забралась, стуча зубами. — Привет! — глянула Каледина на нее из-под лобья. — Неважно, выглядишь, подруга. — Ага, и тебе привет! — Катерина попыталась улыбнуться, вышла так себе. — Ты, напротив, очень сексуально, невзирая на неурочный подъем. Каледина, не особо заморачиваясь, приехала за ней в коротких шортах и кружевной майке от спального костюма. Шикарное загорелое декольте, кого угодно могло свести с ума, но разве мог перед таким устоять Сандро? — И где ты меня станешь прятать, Сонь? — Старкова зажала ладони меж подпрыгивающих коленей. — Ни за что не стала бы тебя втягивать, но дело действительно дрянь, Сонь. — Прекрати оправдываться, — фыркнула подруга, выезжая со двора. Перед тем, как выехать на проспект, кивнула себе за левое плечо и с ухмылкой поинтересовалась. — Чего здесь отиралась? Небось, надеялась у Сани своего помощи и сочувствия снискать? — Типа того, — покаялась Катерина. — И как? Не пригрел? — Да пригрел. Только на определенных условиях. — Это на каких же? Каледина сунула руку меж сидений, выудила откуда-то маленький с кружку термос и швырнула ей на коленки. — Пей. Здесь кофе с коньяком. Тебе сейчас в самый раз. — Так что за условие? — Переспать-нибудь просился? Про то, что это условие было ею благополучно выполнено, Катерина умолчала. Она глотнула из термоса, улыбнулась про себя и проговорила. — Потребовал, чтобы я поделилась с ним деньгами, которые украла. — Денег ты не крала, я понимаю, — продолжила за нее Софья, — посему делиться тебе нечем, и пригреть тебя твоему бывшему не получилось. Ну и дурак же он, Катька. Я все время говорила, что он дурак, только узнала ты об этом очень поздно. Ладно, ладно, проехали. Так что там за деньги? Почему кто-то решил, что они у тебя? Катерина выложила ей все как на духу. Про все свои художества, затеянные скорее от скуки, и чего уж греха таить на зло Деткову. — Ну ты даешь! — хохотнула Каледина. — Нашла себе приключений, что называется, на свое прекрасное место. Как собираешься выпутываться? — А я знаю. Впору утопиться. Кофе с коньяком погнал по венам застывшую кровь. Дышать стало чуть легче. Для начала не мешало бы залечь на дно, а там посмотрим. Но Хромин этот не успокоится. Он будет землю носом рыть, пытаясь меня достать. Ты рискуешь, помогая мне. В курсе? А то! Только не боюсь я этого Хромина Кирзачева. Понятно? Не боюсь. Подумаешь, крутой какой. Кстати, а куда же в самом деле подевались-то деньги? Да черт его знает. Но одно хоть хорошо. Я теперь точно знаю, что они были. Катерина расслабленно откинулась на сиденье. Она согрелась, немного успокоилась. Да и уверенность подруги была очень заразительна. Все же сомневались, что они были вообще. Тетя Маша тоже поначалу меня за нос водила, а потом раскололась и призналась, что сама грешным делом у алкаша пару сотен купила по дешевке. Даже показала мне их. Так и хранит их, между прочим. Чудные крестьянские дети! Ох и чудные! Каледина взяла курс на выезд из города, пояснив, спрячу тебя на даче у себя. Оформлена она на мать. Та в третьем браке, фамилия третья, на нее, на эту фамилию дачи оформлена. Так что отыскать тебя даже через меня станет чрезвычайно сложно. Поживешь, а там посмотрим. Кстати, ты Деткову не звонила? — Нет, — буркнула Катерина с неудовольствием. — Что так? Поссорились? — Да нет, просто жена у него, ребенок. Чего туда влезать? Подставлять, опять же, его под такой удар не хочется, — принялась она рассуждать, умолчав об истинной причине. Еще звенело в ушах его извительное замечание о том, что она мало того, что дура, так еще и старая. Кто простит? Его, стало быть, нельзя. А меня можно? — не поверила Софья с догадливой улыбкой. — Только устаревшими твои сведения, подруга, являются. Нет у него больше жены, у деда твоего. — Как нет? А куда она подевалась? Не хотела, да раскрыла рот от изумления Катерина. — Папуля ее тут в городе шороху навел. Прикатил на машине с правительственными номерами, с охраной. Хотя, по мне, головорезы это, а не охранники никакие. Короче, забрал он и ее, и сына Кирюхиного, и твой Дедков теперь сейчас свободен как для тебя, так и для свершения невозможно трудных дел. Так что, станешь звонить? — Нет, — коротко отрезала Катерина, отворачиваясь к окну. — Так я и думала, — кивнула подруга. — Чем он тебя обидел, придурок этот твердолобый? Сказал что-нибудь нелестное? — Так ты не верь ему, Кать. — Злится, потому и ревнует. Ты ведь, бог знает, куда умчалась. Он и взбеленился. Мог и обидеть под горячую руку. А он ведь горяч, наш Кирюша. — Наш? — Наш Кирюша, — она сказала. Старкова обеспокоенно заерзала на сиденье. Неужели Сонька и над ним успела проделать свои эксперименты на моральную устойчивость? Неужели и он не выдержал натиска пышногрудой чаровницы? — Не надо! — захохотала в полное горло Каледина, тряхнув вытравленными до снежной белизны волосами. — Дедков мне не по зубам. Он же... Господи, Катька! Но почему вы такие Идиоты оба! Он же всю жизнь только тебя и любил. И ты его наверняка тоже. Но зачем было нужно по бракам скитаться? Давно бы уж были вместе, глядишь, и не тащились бы мы теперь посреди ночи на край географии. Про край географии Каледина загнула, конечно. Поселок, где она прикупила себе шикарный дом в два этажа с флигелем и садом в 10 соток, располагался в километрах в 30 от города. Дорога туда была проложена великолепная, катись не хочу. При любви Калединой к лихачеству домчались минут за 10, точно. «Вот оно, мое Глуховицыно!» — промурлыкала Софья, сворачивая с асфальта на грунтовку. «Красота тут, Кать, необыкновенная. Посреди деревни пруд с песчаным дном, за поселением через овраг сразу лес, местные грибами богаты. Я покупаю у них. В морозильнике ведро точно заморожено, так что захочешь — не стесняйся, жарь, вари. Там и земляники лесной в контейнере литра 2. Можешь побаловать себя». Софья разговаривала неторопливо, на бешеной скорости выворачивая руль в разные стороны, чтобы, не дай бог, не снести угол чьего-нибудь подворья. Потревоженные собаки подняли оглушительный лай. В некоторых окнах даже свет загорелся. — Ты б не привлекала внимания, Сонь, — посоветовала Катерина с осторожностью. — Мало ли что. Вызовут милицию, еще чего доброго. Ну и пусть вызывают. А че тебе ее бояться? Каледина еле вписалась в очередной поворот, проехала 300 метров и притормозила возле высокого дощатого забора. — Сиди. Я сейчас ворота открою. — А милиция пущай себе приезжает. Оно, может, и на руку. Составим прямо в их присутствии заявление о том, что тебя преследует бандитская рожа с целью Сонь. — Нельзя мне с милицией-то, — промямлила Старкова, вжимаясь в пассажирское сиденье. Рассказывая подруге о своих злоключениях, она сочла за благо умолчать о подозрениях в ее адрес, связанных со смертью Ивана Голощихина. Сонька была гражданкой законопослушной, и привлечь ее к ответственности можно было разве что за превышение скорости на дорогах. — Почему нельзя? Каледина уже успела отойти от машины и отпереть ворота, а теперь снова вернулась, оперлась кулаками у водительское сиденье и повторила: — «Почему тебе нельзя с милицией общаться, Катерина? О чем ты умолчала? Я ведь должна знать уж, извини. Я знать просто обязана».